Монетка сверкнула и исчезла, словно слеза за пазухой. «Вот мне пенсию на треть урезали», — как бы извиняясь, пояснял он. «С первой группы инвалидности перевели на вторую. Говорят, тяжелые увечья осталось. Но работать вы можете в специально оборудованном месте». «Вот и работаю в специально оборудованном вагоне на дядю», — говорит он, крестится и ползет дальше. Мы же группами, кто на маршрутках, а кто на электричке, ехали на нашу базу. Мы создали блиндаж в глухом лесу под Охтой, рядом с дачей Лехи, и там обучаемся. Мы с Лехой ехали в электричке, когда туда вошел продавец шариков, и покосился на нас, потому что у нас под глазами уже было по паре больших черных шаров. Они свидетельствовали об измотанности бессонницы и пожаре усталости во всем теле, так как предыдущие две ночи я не спал. А сегодня рано утром еще проводил экскурсию для детей с конгресса. Но все-таки продавец собрался с силами и выпалил, что предлагает нашему вниманию уникальные шары ракеты. «Прошу прощения, если кого-то зацепит мой эксперимент», — извинился он. «Но в этом ничего страшного нет. Итак, через специальную трубочку надуваем шар-ракетку, а потом отпускаем». Ракета со свирепым свистом пролетела мимо наших носов, но задела наши уши, пока не упала под каблуки одной девицы. А Леха, он даже и глазом не повел. «При отсутствии помех шар ракеты может лететь до 50 метров», — пояснил новоявленный Циолковский. «И стоит такая уникальная конструкция всего один Циолковый». Затем в поезд вошли два ребенка. Парнишка лет 13-14 с большой гармонью и миленькая лет 8 девочка в кроссовках не по размеру. «Детство, детство! Ты куда ушло?» — завопила, заголосила девочка, в то время как парень лихо наяривал на гармошке. Я обратил внимание, что им дали в 10 раз меньше Циолковых, чем купили шариков для своих детей. Бросаем шарик-ракету в пакет, я поинтересовался, кого они знают из уличных. «А тебе-то что?» — огрызнулся парень. Девочка надула фиолетовый пузырь шар жвачки. Она и пела с этой жвачкой за щекой. Так просто пожала плечами. Живя в подвалах и на чердаках, я познакомился со многими беспризорниками. Со временем я стал им как мамка. Я знал для них самое важное — ни в чем не уступать детям семейным. Дальше мы ехали, стараясь больше не привлекать к себе внимания пассажиров. Играли в карты, вроде бы для конспирации, но это только оправдание. Какая конспирация? Кто нас в электричке может в чем-то заподозрить? «Вот как ты заиграл», — говорит Леха. «Посмотрим, какие еще козыри у тебя на руках». «Скажи, Леха», — спрашиваю я, — «ты себя спокойно чувствуешь? У тебя нет ощущений, что среди нас есть предатель или провокатор?» «С какой стати ты это взял?» Не поднимая на меня глаз от карт, спрашивает Леха, мол, у него нет оснований не доверять ребятам. «Лехе я почему-то доверяю. Слишком он талантлив, чтобы быть предателем. Он самый старший в группе, но старший не по положению, а по возрасту. Ему уже под 30, а выглядит он как мальчишка, вечный студент своего университета. Леха наполовину русский, наполовину то ли кореец, то ли японец. Леха — внук известного русского ученого-изобретателя и псковской крестьянки. Во время блокады дедушку Лехи вывезли в Ташкент. Там его дочь вышла замуж. От отца Леха научился уникальной технике восточных единоборств, передающейся из поколения в поколение. Имя своего деда Леха скрывает, потому что не хочет опираться на авторитет предков. Леха православный патриот. Он считает, что русские для спасения России должны повернуться задом к Западу, а лицом к Востоку, и не скрывает своих убеждений. «Зачем другие страны?» — порой спрашивает нас Леха. «Скажи, зачем нужны эти макаронники и лягушатники? Какой смысл во всех этих Бельгиях и Голландиях? По мне так лучше пусть будет одна Россия. Ну и Андорра пусть будет», — подумав, добавляет он, — «для конкуренции». И непонятно, то ли Леха шутит, то ли иронизирует, потому что говорит он все с серьезным лицом и с иронией в голосе. «Ну, мало ли», — пожимаю плечами я спустя минуту-другую молчаливой и спокойной игры. «Всегда в группе может быть провокатор. Мы же давно встречаемся, и нас так много». «Какое может быть крушение, когда столько народу?» Цитирует он Рубцова, намекая на то, что не намерен сейчас волноваться. «Давно бы что-нибудь вылезло». «Так вот же, вылезло», думаю я, «потому что у меня гораздо больше причин волноваться. Сегодня нас собрали всей группой и сообщили, что в ночь со вторника на среду был убит профессор и преподаватель нашего, и не только нашего, вуза. Всех это сообщение взбудоражило. И даже не потому, что он ввел у нас курс физики, а просто был очень интересный человек. Самое страшное, что убили Петровича ударом тупого предмета, а потом тело неудачно пытались сжечь в одной из подворотен в самом центре города. Но больше всего меня поразило другое. Вдруг наш завкафедрой Иван Семенович спросил, не слышали ли мы что-нибудь про группу «Хуш»? Разговаривать мешает не только перестук колес и частое мельтешение картинок и карт. В вагон один с другим входят продавцы мороженого, газет, орешков и бытовых предметов. Кто-то предлагает изоленту, кто-то пальчиковые батарейки, кто-то лампочки, розетки, провода, ножницы и скотч. «Проехавший здесь спокойно можно сделать детонатор», — говорит Леха. «Ужас! Вся страна занимается торговлей, вся страна челночит на колесах». «Я же решаю отложить разговор об убитом профессоре до того момента, когда соберутся все». Но когда мы все собираемся на даче, то начинаем наше общение с легкой пробежки по лесу. Бежим группами, по 2-3 человека, лесными протоптанными тропками. Я бегу с Хатимом и Хасаном. Сначала мы бежим не быстро и легко, и говорим о погоде, но за 400 метров до полигона резко ускоряемся. Такая у нас задача — сбить дыхание. А потом, запыхавшиеся, начинаем пальбу по мишеням. Мы знаем, что будем сильно волноваться, и поэтому учимся стрелять по банкам и пням с бешено бьющимся сердцем и неровным пульсом. Стреляем по мишеням из Стечкина и УЗИ. Стечкин не дает осечек. Это надежное оружие. УЗИ выжигает, как лучом рентгена. Стрельбище мы устроили на поляне в глухой стороне леса, до которой еще надо добежать. У нас там оборудован тайник и припасены ружья. Есть разрешение на охоту, если кого-то смутит звук пальбы. Это так, на всякий случай, для конспирации. Рядом с полигоном вырыта и утеплена землянка. В случае чего там можно даже спрятаться и переночевать. Это и есть наша база Аль-Каида. Здесь мы испытываем все новые и новые для нас виды оружия. Начинали мы с пневматической винтовки и пистолета, затем трофейный парабеллум и ТТ, теперь вот стечки на УЗИ. Деньги на оружие достает Хатим, вроде через спонсоров, но, скорее всего, берет у родителей или зарабатывает сам. Он работает в крупном банке и занимается международными валютными операциями. Стрелять нам нравится, как кидать гранаты по мишеням, мальчишские забавы.